Глава 69. У знатоков военного дела есть суждение. Не смею быть хозяином, лучше буду гостем. Не смею продвинуться на вершок, лучше отступлю на шаг. Это называется выступать, не выступая, закатывать рукав, не показывая руки. Держать в покорности, не применяя войск. Побеждать, не воюя. Нет большего несчастья, чем презирать противника. Кто презирает противника, тот разбрасывает мои сокровища. Посему, когда сошлись равные по силе рати, кто скорбит, тот одержит победу. Не нужно забывать, что Лао Цзэ – один из патриархов китайской военной стратегии, но это, без сомнения, даже, как ни странно, самый практичный патриарх, которого интересуют не военные триумфы и даже не техника достижения военной победы, а загадочные, даже парадоксальные законы противоборства, приносящие победу тому, кто знает о трех сокровищах жизни – а потому умеет уступать, сдерживать себя и любить. Любить даже своего врага, и притом не из каких-либо метафизических или сентиментальных, а в своем роде совершенно практических соображений. Интересно, что для Лао Цзэ относиться к противнику как к противнику означает всегда недооценивать его. Почему? Не потому ли, что конфронтация неизбежно предполагает и самолюбование, стремление, пусть бессознательное, принять желаемое за действительное? Надо признать, что позиция Лао Цзы резко противоречит европейским привычкам ведения войны. Но справедливость суждений даосского мудреца даже и для реального противоборства подтверждается, помимо прочего, старинной поговоркой китайских мастеров кулачного боя, гласящей «наноси удар так, словно целуешь женщину». Во всех случаях победит тот, кто более чувствителен, а тот, кто чувствителен в делах войны, не может не скорбеть. Но откуда же появляется эта чувствительность? Из особого отношения к миру, которое у Лао Цзэ обозначается термином «отсутствие», «небытие», «у», а по сути требует обостренного бодрствования или, если угодно, любовного внимания к происходящему вокруг. Речь идет о способности целостного и бодрствующего, то есть трансцендирующего сознания к своеобразному распредмечиванию, развоплощению всех форм и понятий. Говоря языком даосских мастеров боевого искусства, нужно достичь состояния, когда «я не я, а он не он». В этой несчислимой символической глубине, лежащей между вещью от невещью, мудрый обретает возможность предвосхищать явление и быть в безопасности. Его победа куется в бытийственной утонченности, в истоке бесконечно малого развлечения в своем роде вездесущего. Позиция Лао Цзы станет для нас яснее, если мы будем различать действия и то, что можно условно назвать чистой практикой. Действие субъективно, предметно, доступно объективации и классификации, но возводит непреодолимую границу между нашим «я» и миром и потому в конечном счете делает человеческую жизнь трагедией. Чистая практика, как уже говорилось, распредмечивает мир, растворена в чистой текучести опыта и обращена на мельчайшее, то есть чистое различие, в нашем восприятии. Действие и практика несоизмеримы. Герой, живущий действием и жаждущий победы, никогда не будет соперником для мудреца, предающегося безначальной и бесконечной практике, каковая и есть великий путь мироздания.